Евангелие Царства. Шалом. Продолжим изучение Евангелия от Матфея. Мы уже разобрали некоторые отрывки из записанной проповеди Иисуса. Эта часть часто называется Нагорной проповедью. В ней представлен Царь Мессия, устанавливающий принципы управления своего царства на земле. В этом заключается значение выражения «Царство Небесное на земле». Это небесное господство, снишедшее на землю. Нагорная проповедь признается многими исследователями-писателями как высший уровень этики, известный человеку. В 7 главе Евангелия от Матфея в стихах с 28 по 29 указан эффект проповеди Иисуса на слушателей. Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. В этой части учения Иисус поставил под вопрос обряды книжников и фарисеев. Они цитировали обряды. Он неоднократно говорил: «Вы слышали, что сказано, но я говорю вам». Иисус говорит с авторитетом и поднимает уровень этики, морали и истинной праведности намного выше праведности религиозных вождей. Он сказал народу, что их праведность должна превзойти фарисеев, иначе они не смогут войти в Царство Мессии. Народ был в изумлении и удивлялся его учению. Они сразу заметили разницу между учением религиозных правящих кругов и учением Иисуса. После того, как они слышали Иисуса, изъясняющего благословение Царства, мы бы ожидали, что народ единодушно встал и принял его как своего царя. Но повествование говорит об обратном. Помните мудрецов, пришедших в Иерусалим, ищущих новорожденного царя евреев? Эти мудрецы пришли в дом в Вифлееме и поклонились младенцу. Но израильские вожди, которые должны были быть мудрыми, не пошли поклониться младенцу. По плану Божию Иоанн Креститель пришел как предтеча Мессии, и к нему приходили толпы народа в Иудейскую пустыню слушать проповеди. Он призывал к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Всенародное покаяние было условием установления мессианского царства. Народ не был готов к этому призыву. Они ожидали пышности и славы царя. Они желали политического освободителя от Рима. Они желали воинственного царя, а вместо этого они слышали смиренного слугу. Множество народа следовали за Иоанном Крестителем, и многие из учеников Иоанна следовали за Иисусом. Каждый царь должен иметь законы, управляющие его царством. Поэтому Иисус в своей проповеди преподал эти принципы, но принципы царства подняли слушателей выше этики фарисеев. Иисус учил о высших ценностях: не заботиться о том, что есть и пить, но собирать сокровища на небесах, не заботиться о пище и одежде, но ищи прежде всего Царство Божие и правды Его. Это Моисеев закон достигал высшей силы. Народ удивлялся его учению и его власти. Религиозные вожди были готовы бросить вызов его власти. Сравнительно нетрудно пророку или лжепророку употреблять веские слова. Теперь в 8 главе Матфея. Матфей передает о власти Иисуса, проявленной в действии. Царь видимым образом демонстрирует свою власть. Здесь записан целый ряд чудес. Человек, пораженный проказой, совершенно исцелился. Иисус прикоснулся к человеку, к которому нельзя было прикасаться, и он мгновенно совершенно очистился. Иисус послал его к священнику для проверки и удостоверения. А также исцеленный должен был принести жертвоприношение Богу. Следующим идет римский сотник, у которого заболел слуга, которого он ценил. Этот язычник считал себя недостойным пригласить Иисуса в свой дом. Он говорит: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это и сделал Иисус. Он сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Следующей была теща апостола Петра. Она болела горячкой, Иисус прикоснулся к этой женщине, и она тотчас исцелилась, встала и служила Иисусу. Ей не нужно было времени для выздоровления. Она была исцелена, ее силы были в совершенстве восстановлены. В трех чудесах Иисус показал свою силу над осквернением и нечистотой прокаженного, силу вне зависимости от расстояния, когда слуга находился в другой деревне, был исцелен, силу над болезнями и демонами. Весь народ, следовавший за Иисусом, мог наблюдать власть царя. В отрывке 8 главы Матфея, в стихах с 23 по 27, Иисус вошел в лодку со своими учениками, и началась буря на Галилейском море. Ученики, бывшие опытными рыбаками, знавшие особенности моря, были в страхе. Они воззвали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Конечно, ветры и море повинуются Ему, ибо Он творец всего. Так царь Мессия проявил свою власть над стихией природы. В 9 главе от Матфея Иисус исцеляет расслабленного, который не мог ходить. Этот человек имел 4 друзей, которые принесли его на постели в дом, где находился Иисус. В этом случае Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Это возмутило книжников. Они обвинили Иисуса в богохульстве, говоря, что только Бог может простить грехи. Но Иисус проявил свою власть над грехом в своей способности очищения и прощения. Тогда Он сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Физические исцеления предоставляли видимое проявление власти царя. Царь Мессия имеет власть над всякой болезнью и всяким грехом и всякой стихийной природой. Далее Матфей передает свое собственное свидетельство. Этот человек был мытарем, сборщиком налогов, ненавидимый людьми и презираемый евреями. Сборщики пошлин причислялись к мытарям и грешникам, так как они служили римскому правительству и обогащались нечестивым путем. Этот человек по имени Матфей услышал слова Иисуса: «Следуй за мною». И именно это Матфей и сделал. Он не только последовал за Иисусом, но и приготовил большое угощение в своем доме, пригласил своих друзей и сборщиков податей и грешников прийти и встретиться с Иисусом. Удивительно то, что они пришли, и, вне сомнения, многие исповедали свои грехи и последовали за Иисусом. Это должно было вызвать благодарность у всех людей. Но враги Иисуса пришли критиковать Иисуса. Они сказали: «Он ест с грешниками». Грешники знали, кем он был. Самоправедные религиозные вожди были слепы к своим собственным нуждам. Иисус пришел искать и спасти погибших грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Самоправедные не нуждаются в покаянии. Иисус сказал: «Нездоровые нуждаются во враче, но больные». Какое благословение в знании своей собственной нужды и состояния. Каждый мужчина, женщина, мальчик и девочка должны сознавать собственную нужду. Человек, готовый сказать: «Господи, спаси меня, иначе я погибну», является человеком, который получит избавление и вечное спасение. Грешник, знающий, что он болен и в оковах греха, вскоре найдет избавление в Господе. Человек, хвастающийся своими праведными делами, своими длинными молитвами, своим постом, своей самоправедностью, совершенно не нуждается в Спасителе. Дорога вверх, в Божьи небеса, ведет через смирение. Исповедуйте свою собственную нужду и склонитесь пред Богом всякой благодати. Он исцелит и очистит вас. Тщательное исследование записи апостола Матфея относительно представление царя покажет двоякое развитие. С одной стороны, было множество простых людей, следовавших за Иисусом и с радостью слушавших Его. Некоторые слышали особый призыв оставит свои рыбацкие сети, место сбора податей и следовать за Иисусом. Несомненно, были и другие, следовавшие Его учению и распространившие добрую весть о Его Царстве. С другой стороны, мы видим собравшихся фарисеев и религиозных вождей, враждебно настроенных к Иисусу. Мы видим, что они объявили Его богохульствие и далее утверждают, что Он творит чудеса силой бесовской. Люди, которые должны были с усердием принимать Иисуса, наоборот, искали, как бы уловить Его в религиозных спорных вопросах и собрать сведения для того, чтобы Его погубить. На какой стороне стоите вы? С теми, которые отвергают Иисуса? С теми, кто противостоит Ему? С теми, кто пренебрегается Иисусом? Или же вы преклонитесь пред Иисусом и примите Его как своего Господа, Мессию и грядущего Царя? Только Он один благословит вас.